Глава 26. Я рассказала ему свои обрывочные видения о какой-то жаркой стране, барельефах, статуях и фресках, сохранившихся с древних времен. Пока говорила, Акир ласково поглаживал меня по спине. Потом ладони опустились чуть ниже, и это ужасно отвлекало. Наконец я не выдержала и спросила: «Тебе не интересно?» «Очень интересно», — уверил он меня и снова погладил выдающуюся часть моего тела. «Ну а чего ты тогда?» — справедливо возмутилась я. «Одно другому не мешает», — усмехнулся невыносимый главкошак. «А вообще, не бойся, я с тобой, а значит, и планету твою родную вычислим, и память тебе вернем. Только нужно добраться до Киракато, и все сделаем, и даже разберемся с твоими котиками и тем, что ты их жрица». «Котиками? А чего же ты тогда меня ругал? Не надо оскорблять и обзывать моих предков». Передразнила я его. «Так то ты, а то я. Я сам немного котик», — рассмеялся он, а мне осталось только возмущенно пыхтеть. «Нет, все-таки коты невыносимы. Собаку, собаку мне! Пол галактики за собаку!» «Олеся, я одного не понимаю. Почему ты не рассказала мне о своей находке и не показала? Прятала ее от меня зачем-то?» «Я не специально. И потом боялась», — буркнула я. «Ты все время на меня кричишь и ругаешься. Иногда молчание — золото». «Золото молчания тоже бывает поддельным, милая. Если бы ты не продемонстрировала эту подвеску неокерам, то все могло бы закончиться иначе. А теперь ты для них свершившееся пророчество. А у них, как я понимаю, так же, как и у нас, неоки, с пророчествами все сложно. Мы чтим прорицателей, так как способности позволяют им предугадывать события, которые могут свершиться и через 100, и через 1000 лет. Просто становятся понятными они только тогда, когда настают. Чаще всего прорицатели говорят весьма туманно. Но это у нас. Мы ведь не чистокровные неокеры, как оказалось». «И слава богу. Ты прости, конечно, Акир, но если бы ты был с кошачьей головой, то никакими силами меня не заставили бы стать твоей женой. Я не шовинистка, но есть все-таки некоторые непреодолимые расовые различия для счастливой семейной жизни». «Ну, не скажи, не скажи», — мурлыкающе протянул Неоки и развернул меня лицом к стене, а сам прижался сзади. «Поцелуи были бы невозможны, а вот все остальное... Вот сейчас ты видишь различия между нами?» Его руки блуждали по моему телу, возбуждая и заставляя дыхание сбиваться. «Или сейчас?» Продолжал соблазнять меня муж. Сзади кое-что весьма недвусмысленно намекало мне, что физиологически мы вполне совместимы. Акир потерся об меня всем телом, а потом мне стало не до расовых различий. Уже позднее, когда мы утомленные стояли под сушкой и мои волосы хлестало теплым ветром, словно я находилась в оранжевом взбесившемся облаке, Акир игриво спросил: «Яшка не сильно обидится, если мы запрем его в санузле?» «Если ты его накормишь до отвала, положишь тут для него мягкую подстилку и нальешь в раковину воды с пеной, то не обидится», — хихикнула я. Яшка не обиделся. Вовсе нет. К тому времени, когда Акир положил его в теплую воду со взбитой шапкой пены, этот чешуйчатый проглот даже глазами вращать не мог, так объелся. И куда в него только столько влезает? «А теперь мы продолжим проверять нашу расовую совместимость», — сообщил муж и легко закинул меня на кровать. Я только пискнуть успела, а мужчина навис надо мной. «Значит, говоришь, тебе кошачья голова мешает. Несовместима она с тобой?» «Ага», — со смехом ответила я и дернулась от щекотки, так как длинный пушистый хвост прошелся по моей ноге. «А если бы ты ее не видела?» — заговорщицки спросил меня командор. «Закрой глаза». Меня ужасно интриговало то, что он собирался делать. Это было волнующе, но только ведь я опять ничего не увижу. «Не закрою», — поймав удивленный взгляд, продолжила. «Во-первых, не надо меня агитировать за совместимость с неокерами, потому как у меня уже есть муж, и он неоки. А во-вторых, подавшись вперед, я с удивительной легкостью завалила несопротивляющегося мужчину на спину. Мне хочется наконец-то рассмотреть, что за котик мне достался. Интересно ведь. Ты же не против?» Пушистый хвост пощекотал мой живот, поднялся к груди. «Я повяжу тебе на хвост бантик», — с придыханием сказала я, прикрыв на мгновение глаза. «Непременно», — промурлыкал он и подул мне в лицо. Впереди была долгая ночь, а мне предстояло многое нагнать в изучении тела этого красивого, необычного мужчины, который по сущей нелепости стал моим мужем. Яшке пришлось проводить время в ванной до самого утра. На Астроне мы застряли на несколько дней. Нюкеры приходили в себя и знакомились с новой жизнью, а мне пришлось торчать рядом с ними, так как при одном упоминании о том, что я могу покинуть их, они впадали в неадекватное состояние и чуть ли не кидались на сотрудников лаборатории, а Кир вынужден был смириться. Имена кошаков я уже выучила, только вот с опознанием пока оставались некоторые сложности. С первого взгляда мне не удавалось понять, кто со мной в данный момент беседует. Юладжин или Киридар? Мэнир или Маоки? Или же старший над ними, Сидерин? Только как следует приглядевшись к кошачьей морде и фигуре, мне удавалось назвать собеседника по имени. Привыкла, конечно, никуда не делась. Но поначалу было неудобно, когда ошибалась. Еще мне пришлось слушать рассказы своих потенциальных адептов и пытаться разобраться в хитросплетениях чужой религии. Жрицы ведь меня хотят видеть. Черт бы их всех побрал. Кстати, как выглядит черт, я вспомнила. Это такое странное существо мужского пола, покрытое черной курчавой шерстью, с рогами, хвостом, свиным пятачком и копытцами. В чем проблема чертей, я пока не разобралась. Но они определенно имели какое-то отношение к той вере, в которой я выросла. А еще ими ругались, что делала и я. Но я отвлеклась. Нюкерам я сразу сказала, что безмерно уважаю их самих, их религию и все прочее. Но так как я другой расы, другой веры и из другой эпохи, то заставить меня не получится. Вот ознакомлюсь со всей подноготной, со всеми обрядами и традициями, и тогда дам окончательный ответ. Кошаки уверили меня, что ничего ужасного от меня не потребуется. Немного прогулок в красивой одежде, немного специальной ритуальной гимнастики, от которой мне же самой одна польза. Показали упражнения. И я честно попробовала, решив про себя, что если мне это будет претить, то ни за какие коврижки они меня не заставят стать их жрицей. Чувствовала я себя во время этой гимнастики ужасно глупо, когда делала первый раз, запершись в каюте. Меня разбирал смех. А Яшка так вообще обхихикался. Впрочем, такие упражнения определенно шли на пользу моему позвоночнику. Так что я не стала возражать и честно делала их положенное количество раз. Выглядело это так. Сначала нужно было мысленно представить себе кошку. Обычную такую, на четырех лапках, с усами и хвостом. Вспомнить, как она двигается. Дальше начиналось самое веселье. Необходимо было встать на четвереньки, а потом попытаться стать этой кошкой, причем царственной и божественной. Стоя на коленях, нужно было вытянуть руки и сделать упор на ладони. Максимально прогнуть спину и досчитать до семи. Потом выгнуть спину дугой и опять досчитать до семи. Затем сесть на пятки, но положение рук при этом не менять. Потянуться спиной назад, все так же считая до семи. Повторять это упражнение нужно каждый день по семь раз. Выполняла я все это действо за тщательно запертыми дверями в присутствии одного лишь Яши, так как было стыдно, если вдруг кто-нибудь увидит. Но потом Акир не выдержал и уговорил меня продемонстрировать ему, чем же я таким загадочным занимаюсь. Я немного поломалась, взяла обещание не смеяться и продемонстрировала. Ну, с того дня моя гимнастика и вживание в роль царственной кошки в присутствии мужа неизменно переходили в бурный секс. Кстати, именно здесь, на Астроне, я продемонстрировала ему все то, чему нас, рабынь, учили в оазисе. Он весьма высоко оценил и эротические танцы, и умение чувственно раздеваться. Ну а что, зря училась, что ли? В гарем не попала, так хоть собственному супругу показать. Пусть порадуется. И он таки порадовался. Нет, все-таки коты — это коты. Неважно, что конкретно у них от семейства кошачьих осталось, целиком голова и хвост, или только уши и хвост. Натуру кошачью ничем не вытравишь. Еще, по словам неокеров, мне предстояло носить зеленые одежды, по возможности повседневно, а на службах — обязательно. Но это, по идее, должно было идти к моим рыжим волосам, так что я приняла сей факт спокойно. Играть на весьма занимательном музыкальном инструменте, носившем название сертрет. Выглядел он, как смешная погремушка с колокольчиками-бубенчиками, а точнее, как узкая металлическая пластина, завернутая в дугу и закрепленная на ручке. В боковинах дуги оказались просверлены дырочки, по 4 с каждой стороны, и сквозь них продеты тонкие металлические же прутики. Чтобы они не вываливались из дуги, их концы были загнуты колечками, с которых свисали бубенчики. И я должна была, величаво ступая, идти отгонять этими бубенчиками злые силы и призывать благодать. Что я ощущала, когда прошлась с этой музыкальной штукой в первый раз по каюте под пристальными взглядами своих потенциальных адептов, даже говорить не хочу. Словно я ребенок на детском празднике, которому доверили страшно важную погремушку, но не объяснили, зачем ему в нее брякать. Идешь, машешь ею, бубенчики звенят, нюкеры млеют, а я... Так, ладно, не стоит ругаться. Еще от меня требовалось раз в день разводить в специальной чаше огонь и подкладывать в него сухие лепестки цветов и благовония, благодаря Верховное Божество за все-все-все. Но тут сказал свое жесткое «нет» Акир. Он заявил, что на корабле и речи быть не может ни о каком огне, сжигании лепестков и благовоний. Вот при нахождении на планете можно вернуться к этой традиции. Следующая тема, в которой не сошлись в требованиях к своей жрице командоры Ниокеры, это место моего будущего проживания. Кошаки уверяли, что я должна буду жить при храме. Я мысленно показала им кукиш и сообщила, что они сейчас вообще останутся без жрицы. Акир тоже сделал суровое лицо и отчеканил. «Моя жена будет жить только в моем доме». Кошаки пригорюнились и решили, что надо бы им переписать каноны с учетом новых веяний. Эта мысль пришлась моему мужу по душе. И они вшестером стали писать новые ритуалы и обряды для ниокеров, с учетом того, что жрица у них нестандартная. Храма на новой планете нет, последователей веры тоже нет. Когда они пришли к единству, было оглашено следующее. Я — своего рода воплощение их верховного божества, светило. Сам Бог, по понятным причинам, явиться на планету не мог и прислал своим детям смертную, дочь Солнца. То есть я как бы исполняла эту почетную роль, но в целом ничего особенно ужасного от меня не требовалось. Ритуальная гимнастика. Сошлись на выполнение упражнений 1 раз в день, а не 7. Несколько раз в год по праздникам пройтись с погремушкой в зеленой хламиде и сжечь благовоние. Выслушать тех, кто придет ко мне за благословением, помощью и советом. Это в любое время, когда потребуется. Можно дистанционно, по коммуникатору. И последнее. Носить найденный в храме медальон постоянно, особенно во время исполнения супружеских обязанностей. Он подпитывается эмоциями владелицы и давал взамен силы, здоровье, долголетие и много чего еще. Что именно еще, мне предстояло выяснить опытным путем, так как никто не мог сказать, что. Это ведь божественный атрибут. Вот как Бог решит, так и будет. Наконец, Тилар Декарт решил, что можно отпустить котиков на волю, чтобы они своими глазами увидели, что стало с их планетой. И мы все вместе, 5 ниокеров и их верховная жрица, да-да, полетели вниз, хоронить умерших и показывать уцелевшим, что стало с их домом. На планете мы провели больше месяца. Жизнь шла размеренно и довольно скучно. То змея кого-нибудь цапнет, то в яму какую-нибудь кто-то провалится, то споры бурные у вечернего костра начинаются. Да такие, что поллагеря оказывается втянуто в словесную перепалку. Ученые собирали данные, пилоты рыскали в атмосфере и разыскивали, где еще сохранились разрушенные города. Меня с собой не брали, хотя я сильно просила, но Акир был против. Да и адепты мои усатые и хвостатые тоже возражали. Но, если честно, их мнение мне было мало интересно. А вот против командора... Тут, да. Не попрешь. Я считала это несправедливым и искренне недоумевала. Зачем им вообще тогда художник, если ему не дают ничего снимать? Ведь это же самое логичное — снять все на голографер, чтобы потом подшить к материалам и показать другим исследователям. Как-то не выдержала и задала этот вопрос Акиру. «Не понимаю. Ты ведь меня для этого нанял, и даже платишь какое-то жалование. Если мои услуги не нужны, то к чему тогда все это? Посадили бы меня на какой-нибудь корабль, летевший на Киракату, чтобы я доставила останки Лилука родственникам, и все». «Вот еще», — фыркнул муж. «Чтобы тебя там быстренько выдали замуж?» «Да кому я нужна? От меня толку выходит? Никакого. Только и умею что рисовать». «Мне ведь нужна?» — не поддался на мое возражение Акир. «Ну, с тобой просто неприятность случилась. Не повезло, что мой запах на тебя так влияет». «Зато мне повезло в том, что моя Кахето оказалась молодой, незамужней, красивой девушкой с хорошим характером», — ответил он, а я расстроилась и ушла. Не таких слов я ждала. Я знала, что он хочет меня до умопомрачения, знала, что оберегает, заботится, блюдет мои интересы, что не бросит и сделает все, чтобы я была рядом. Но он ни разу не говорил мне, что любит. Даже в моменты близости шептал что угодно. Нежности, пошлости, ласковые слова, комплименты, обещания, но только не признание. И от этого я себя ощущала ужасно нужной вещью, такой необходимой, незаменимой в хозяйстве, без которой жить практически невозможно. То есть, возможно, конечно, но уже не та жизнь будет без такой замечательной вещи-то. Я после этого разговора ушла в сторонку от палаток, села на корень какого-то огромного дерева и задумалась о жизни. Во-первых, убедилась в своих подозрениях. Я действительно не нужна в экспедиции. Не зря сомневалась. Ну, правда. Научная поездка, и вдруг художник. Да любой дурак может взять в руки голографер и наснимать все, что нужно. И портреты мои да рисунки — это ведь чистой воды развлечение для экипажа, не более того. Просто Акир не хотел отпускать от себя Кахета. Бесился от моего возникновения в его жизни. Злился и на меня, и на судьбу. Но вынужден был подготовить мне теплое местечко поблизости, чтобы не потерялась. А во-вторых, скоро мы должны лететь обратно. Предстоит путь на Киракату, встреча с семьей Лилука. Я отдам свой скорбный груз, выполняя данное обещание. А что потом? Служение богу Неокеров, выполнение важных для них обрядов и жизнь в качестве жены Акира. Наверное, со временем родятся дети. Маленькие хвостатые и ушастые мальчики и девочки, похожие на отца. Меня уже просветил док, что человеческие гены, скорее всего, не смогут перебороть живучесть кошачьих генов Неоки. И рядом всю жизнь будет мужчина, который не любит меня, а только радуется, что ему так подфартило. Кахета досталась молодая, незамужняя, симпатичная. Даже добиваться ее особенно не пришлось. Женился по щелчку пальцев. Ни долгих ухаживаний, ни преодоления трудностей, ни сватовства к ее родителям. Да и в постели с ней неплохо, и она отвечает на страсть. А я погладила Яшку по спинке и с ужасом поняла, что не знаю, люблю ли Акира. Да, благодарна за многое. Да, он мне нравится. Да, я хочу его так же сильно, как он меня, и в постели мне с ним замечательно. И определенно между нами страсть, и, скорее всего, жизнь в качестве его жены принесет мне много плюшек и бонусов, но... А как же любовь? Как же моя детская мечта, что приедет принц, и неважно, на каком коне и какого цвета у него волосы, но он полюбит меня всем сердцем, а я его. И вот принц имеется, одна штука. Корабль, хоть и не его личный, вместо коня тоже есть. Однажды, может, и на настоящем живом коне подъедет он к крыльцу, на котором буду стоять я. А что делать с тем, что принц так и не полюбил меня? И как быть с тем, что мое сердце он тоже не смог растопить? Я — моральный урод, не способный полюбить такого замечательного во всех отношениях мужчину. Кем я была в прошлой жизни? Беспринципной сердцеедкой? Расчетливой стервой? Или сломалось во мне что-то после потери личности и осознания новой чуждой реальности? Такие мысли мне не нравились. Долго я сидела в одиночестве, если не считать бессловесного маленького Яшку, и размышляла о житье-бытие. Светили мне ненужная роль жрицы, ненужный образ жизни на ненужной мне планете рядом с нелюбимым мужчиной, который меня не любит. А затем решила жить пока так, как живется. И не умножать сущности без надобности. Все равно не в моих силах изменить что-либо. Потому остается только плыть по течению, но при этом не позволять утащить себя в пучину, чтобы не утонуть. Наступит новый этап, тогда и подумаю, как жить дальше. Акир Конкато. Мужчина проводил взглядом резко замкнувшуюся в себе жену. Он не понимал ее совсем. Что опять не так? Он заботился о ней, делал все, чтобы она ни в чем не нуждалась, чтобы ей ничего не угрожало. Про то, как на него влияла ее близость, и говорить не стоило. Находясь рядом с ней, практически невозможно было удержаться, чтобы не прикоснуться хотя бы кончиками пальцев. Он говорил ей, что хочет, чтобы она родила ему детей. Это ли не лучшее признание роли женщины в его жизни? Да и его род примет девочку безоговорочно. Она человек, но она женщина, значит, многого от нее требовать и ждать не станут. Достаточно того, что она его жена и кахето. А художники востребованы всегда, особенно такие талантливые, и он готов ей помочь творить дома на Киракато. А то, что она ничего не помнит... Акир не готов был признаваться в этом даже самому себе. Но он не хотел, чтобы Олеся вспомнила свою прошлую жизнь. Так она полностью принадлежит ему. Кто знает, какой багаж остался в ее потерянном куске жизни. Семья, дом, работа, друзья. Все это будет тянуть ее назад. А он не хотел делить ее ни с кем и ни с чем. Она нужна была ему вся, до последнего вздоха, до самой потаенной мысли, до самого крошечного желания, до заветной мечты. Он не желал, чтобы она вдруг захотела уехать на родную планету. Акир даже уже подозревал, откуда она родом. Слишком очевидным было незнание Олеси самых простых и обыденных для жителей Объединенного Союза вещей. То, как она удивлялась внешнему виду многих рас, представители которых встретила за время их знакомства, то, как вела себя. Ее родная планета не входила в Объединенный Союз. Это сомнений у командора уже не вызывало. Как и то, что только одна планета, населенная людьми, вела пока еще консервативный, по меркам галактики, образ жизни и находилась на низкой ступени развития цивилизаций. Народы той планеты еще только начали осваивать ближний космос и не выбрались даже за пределы собственной Солнечной системы. Воевали в рамках своего планетарного шарика. Агрессивные, бездумные, гробящие свой родной дом, загаживающие атмосферу и безостановочно черпающие подземное богатство. Точнее, они начинали осваивать космос заново. Несчастная планета постоянно переходила из рук в руки. Прилетали одни расы, жили, деградировали и вырождались. На их место приходили другие и повторяли жизненный цикл предыдущих. На сегодняшний день потомки великих некогда народов едва поднялись до цивилизованного уровня, выкарабкавшись из очередного упадка. А сама планета, оправившись от страшной войны и выйдя из ледникового периода и из страшного потопа, последнее время безжалостно уничтожалась теми существами, которые на ней жили. Прошлые знания были ими утеряны и превратились в мифы. Расы перемешались между собой, создав новые виды, которые считали себя исконными жителями этого мира. А на самом деле большинство из них являлось генными модификациями рас пришельцев и предыдущих жителей этой планеты. Тех, кто уже отжил свое и опустился до первобытного уровня. Третья планета от звезды, находящаяся в одном из удаленных от центра галактики витков спирали. На данный момент там было 6 материков и много-много океанов. Из космоса та планета выглядела голубой, красивая. С ее жителями запрещали вступать в контакт. С нее запрещали вывозить аборигенов. Слишком сильно перемешаны гены ее жителей, чистых рас почти не осталось. А в Объединенном Союзе теперь за этим строго следили и не желали, чтобы подобная участь постигла другие народы. Такие разные, такие самобытные. Все исследования, которые проводились на голубой планете, были тайными, чтобы местные народцы не сталкивались с учеными, прилетевшими изучать ее. Им пытались подкидывать знания и технологии, доступные для воплощения на том уровне, на котором они находились в данный момент. Отчасти желали помочь вернуть былое могущество, но дозировано. Ведь ничем хорошим это ни разу не закончилось. Политика — невмешательство. Его народ тоже неоднократно посещал эту планету, разумеется, тайно. Случайные незначительные контакты с местным населением списывали на бред больного воображения. На то, что привиделось, почудилось. Складывалось ощущение, что местные жители вообще считают себя единственной разумной расой во всей необъятной галактике, как в своей, так и в соседних. Разубеждать их пока не спешили. Зачем? Если они ничего не помнят, не сохранили знания о своем собственном происхождении, то нужно ли им напоминать? Пусть живут, как живут, когда дорастут до выхода в дальний космос и смогут войти в контакт с Объединенным Союзом, тогда и видно будет. И его Олеся наверняка оттуда, с планеты по имени Земля. Да, он не хотел, чтобы она все вспомнила, так как никогда не сможет отпустить ее домой, потому что не сумеет свозить ее туда даже на экскурсию, побоится, что о ее происхождении узнают и прикажут ему увезти жену обратно. Закон един для всех, так он всегда считал. Неизвестно, каким немыслимым образом она попала к работорговцам, кто стер ей память. Будучи честным с самим собой, он признавал, что если бы она не была его женой и Кахэто, то он, возможно, попытался бы помочь ей вернуться на Землю. Может, попав в знакомую обстановку, она бы все вспомнила. Он даже через свои связи попытался бы выйти на того Шираки, Патагеша, чтобы узнать, где он ее нашел. Но не сейчас. Одна мысль, что Олеся покинет его, причиняла боль. И пусть она думает, что он мямля, что не смог разобраться с теми продажными типами из полиции и борделя, куда ее временно поместили. Пусть. О том, что все это время данными господами занимались нанятые им специалисты, ей знать не обязательно. Жестоко, что он не собирается говорить своей жене, что на 99% уверен в том, откуда она родом. Да, жестоко. Но она слишком дорога ему для того, чтобы позволить ей его покинуть. Подло. Есть такое. Но он никогда не считал себя образцом нравственности. Ему важна она, Олеся. Ему нужно, чтобы она была с ним. И если для этого требуется молчать о своих догадках, он ведь не обманывает ее, всего лишь не озвучивает кое-какие свои домыслы. И сильно надеется, что память к ней вернется лишь тогда, когда она завязнет в новой жизни так, что не захочет покидать его, не станет разрушать их хрупкий мир. А для этого ей нужно дать так много, чтобы она поняла, что потерять все это ей не хочется».